Анри Труайя. Семья Эглетьер. Роман. Перевод с французского. Москва. Слово. 2002 год. У камина. Потоки дождя заливали оконные стекла. Водосточные трубы гудели на все голоса. С пустынной улицы в комнату струился серый свет. Было 10 часов утра, оказалось, вот-вот наступит вечер. Издалека донесся рожок продавца рыбы. Мадлен зажгла настольную лампу. В ненастные дни городок навевал тоску, и все же ее нисколько не тянуло в Париж. Да и Франсуаза не слишком настойчиво звала ее в своем письме. Какое-то странное письмо, написанное словно в смятении. Мадлен получила его утром, и то и дело мысленно к нему возвращалась. Отрывочная фраза, туманное выражение, многоточие. То ли Франсуаза чем-то вправду расстроена и не решается об этом сказать, то ли она просто томится без причины, как многие в ее возрасте. Так или иначе, после того, что произошло месяц назад, Мадлен решила не появляться на улице Бонапарта без приглашения брата. Раз уж он осмелился заявить ей, чтобы она не вмешивалась в его семейные дела, она не поедет к нему, пока он не признает, что был неправ. Правда, Франсуаза писала, что отец вылетел на неделю в Лондон, и все равно она не воспользуется его отсутствием и не станет навязываться. Она слишком горда. Ей не пристало тайком встречаться с детьми брата. К тому же у нее и дома дел хватает. С тех пор, как старая Мели стала приходить только 2 раза в неделю, все хозяйство легло на ее плечи. Суконка скользила по крышке ларя точно по зеркалу. Ничем так не оживишь старого дерева, как пчелиным воском. Даже тратить силы не приходится, когда трешь. Чуть касаешься тряпкой легонько, ласково, и все начинает сиять. В сотый раз Мадлен подумала, не лучше ли ларь будет смотреться у окна, чем возле камина. Набитый поломанной утварью, тряпьем и старыми бумагами, ларь был очень тяжел. Упершись обеими руками, Мадлен стала толкать его. Ларь со скрежетом двинулся по кафельному полу, цепляясь за неровно уложенные плитки. Да, немало она потрудилась, собирая по крестьянским кухням в окрестностях эти старинные плитки красивого розового цвета в серо-коричневых крапинках. Как она радовалась в тот день, когда под ее руководством молодой рабочий выложил им полы. Как же его звали? Маретти, Морелли, словом, итальянец. Одни только итальянцы знают толк в старинных материалах. А ну-ка, еще чуть-чуть приналечь, и ларь переползет через выступ на стыке. Мадлен напрягла мускулы, коренастая, крутобедрая. Она всегда любила физическую работу. Девушкой лазила по горам с Юбером в ту пору, когда он был ее женихом. Сейчас ей это было не под силу. Она слишком много курит, страдает отдышкой, растолстела. Что поделаешь, 49 лет. Но с этим ларем она все же сладит. Резким движением Мадлен толкнула его. Готово. И даже подпирать не нужно. Мадлен откинула волосы со лба, отступила на 3 шага, прислонилась спиной к стене и закурила. Слегка прищурившись, она оглядела результаты своих трудов. Никаких сомнений, перестановка нарушила гармонию. Всякий раз, когда она пыталась что-то изменить, она убеждалась, что прежде было лучше. Это жилище, которое уже нельзя было сделать красивее, внушало ей нечто вроде любовной досады. Целых 3 года она билась в погоне за ускользающим совершенством. В первое время жила в маленькой комнате на 2-м этаже, чуть свет надевала комбинезон, шерстяную безрукавку и спускалась вниз, чтобы руководить перестройкой.